Советник по науке произнес. «Итак, Сафон родился на свет. Мы наделили протон мудростью. Это самый маленький искусственный интеллект, который мы в состоянии сделать». Напомним, София по-гречески «мудрость». «Пока что он выглядит как самый большой искусственный интеллект», — заметил правитель. «Как только мы увеличим размерность нашего Сафона, он станет крохотным». И советник по науке набрал на терминале запрос. «Сафон-1, система контроля пространственных измерений готова?» Ответ положительный. «Сафон-1 готов приступить к корректировке пространственной размерности». «Довести количество измерений до 3». Приняв команду, двумерная протонная мембрана, обернутая вокруг Трисоляриса, начала быстро сжиматься, будто чья-то гигантская рука стягивала накрывавший мир занавес. Через несколько мгновений планету залил солнечный свет. Протон из двумерного стал 3-мерным и выглядел теперь великанской, размером с Луну Трисоляриса сферой, висящей на синхронной орбите. Сафон находился сейчас на ночной стороне, но свет Солнца, отразившись от его зеркальной поверхности, превратил ночь в день. На Трисолярисе пока что царил страшный холод, поэтому наблюдатели в контрольном центре могли следить за изменениями только на экране. Корректировка размерности прошла успешно. Сафон-1 готов к принятию команд. «Довести количество измерений до 4». Громадная сфера сократилась до видимого размера летящей звезды. На планете вновь воцарилась ночь. «Правитель, сфера, которую мы сейчас видим, — это не весь Сафон, а лишь его проекция в 3-мерное пространство. Фактически, в 4-мерном пространстве он сейчас великан, а наш мир для него словно тонкий 3-мерный листок бумаги. Великан стоит на этом листке, и мы видим только след его ноги». Корректировка размерности прошла успешно. Сафон-1 готов к принятию команд. «Довести количество измерений до 6». Сфера в космосе исчезла. «Какой величины 6-мерный протон?» — поинтересовался правитель. «Около метра в диаметре», — ответил советник. «Корректировка размерности прошла успешно. Сафон-1 готов к принятию команд». «Сафон-1, ты видишь нас?» «Да, я вижу центр управления, всех, кто там находится, и органы внутри каждого, в том числе и органы внутри органов». «Что он такое говорит?» — изумился правитель. «Ну, для Сафона наблюдать 3-мерное пространство из 6-мерного — то же самое, что для нас рассматривать картинку на 2-мерной плоскости. Конечно, он может видеть, что у нас внутри». «Сафон-1, войди в центр управления». «Он способен проходить сквозь землю?» — удивился правитель. «Ну, это вряд ли можно назвать прохождением сквозь что-то. Скорее, Сафон проникает к нам из более высокого измерения. Он может войти таким образом в любое закрытое пространство в нашем мире. Ведь и мы, живущие в 3 измерениях, можем сделать то же самое в отношении плоского 2-мерного мира. Мы можем проникнуть извне в любой круг, начертанный на плоскости. Но ни одно 2-мерное существо не сможет сделать того же, не нарушив границу круга». Не успел советник по науке закончить свои объяснения, как в середине зала возникла зеркальная сфера, плавающая в воздухе. Правитель подошел к ней и взглянул на собственное искривленное отражение. «Это протон?» — восхищенно спросил глава государства. «Это проекция 6-мерного протона в 3-мерное пространство». Правитель протянул к сфере руку. Советник по науке не остановил его, и тогда он коснулся поверхности Сафона. От его легчайшего прикосновения Сафон отлетел на порядочное расстояние. «Он очень гладкий. Хотя у него всего лишь масса протона, я все же почувствовал некоторое сопротивление», — озадаченно произнес правитель. «Это потому, что воздух давит на сферу». «А можно увеличить размерность до 11 и сделать его таким же маленьким, как обычный протон?» Не успели эти слова слететь с уст правителя, как советник по науке в страхе закричал: «Внимание, это не команда!» «Сафон один понимает». «Правитель, если мы увеличим размерность до 11, то потеряем Сафон навсегда. Он уменьшится до размера обычной субатомной частицы. Внутренние сенсоры и каналы ввода-вывода станут меньше длины волны электромагнитного излучения. Это значит, что макромир для него закроется, и он не сможет воспринимать наши команды». «Но нам же придется, в конце концов, уменьшить его до субатомной частицы». «Да, но для этого надо сначала подождать завершения работы над Сафоном-2, Сафоном-3 и Сафоном-4. Сафоны, организованные в группу, будут способны ощущать макромир посредством квантовых эффектов. Представьте себе ядро, в котором имеются два протона. Оба будут взаимодействовать и двигаться по одному и тому же образцу. Например, спин. Пусть направление вращения обоих протонов противоположны друг другу. Если затем изъять эти два протона из ядра, то, насколько бы далекое расстояние их ни развести, их спин останется неизменным». Напомним на всякий случай, что это явление называется квантовой запутанностью. «Если из обоих протонов сделать сафоны, то они, согласно этому эффекту, создадут мультисенсорную систему. Еще большее количество сафонов могут затем образовать мультисенсорную формацию. Этой формации может быть придан любой размер, и она будет воспринимать электромагнитные волны и через них ощущать макромир на любой частоте. Разумеется, квантовые эффекты, необходимые для создания подобной формации сафонов, очень сложны. Мои объяснения — только упрощенные аналогии».